Пролог. 20 лет назад. Владислав за свою очень долгую жизнь никогда никого не любил. Ни к одному существу, будь то вампир, оборотень или человек, не испытывал жалости или уважения. Даже теми, которые были обращены им самим и обладали достаточной силой, он спокойно мог пожертвовать ради своей выгоды и благополучия клана вампиров. Виктор был единственным дампиром в своем роде, прямым потомком. И поэтому его Владислав иногда посвящал в свои планы, хотя и эта жизнь не особо волновала высшего. Древний чистокровный вампир не имел души и был не способен на любовь, пока не встретил ее, Изабель. Влад не понимал, почему именно эту женщину он не смог растерзать, как остальных своих шлюх. Впервые, глядя на кого-то, ему хотелось не только убивать, мучить и осушать вены досуха, а просто быть рядом. Запах Изабель сводил с ума. Это был ни на что не похожий аромат, и мужчина не мог отказать себе в удовольствии вдыхать его снова и снова, позволяя обычной женщине-человеку в очередной раз покидать вампирские покои, необращенной. Все, что происходило внутри Влада по отношению к этой человечке, противоречило всем принципам высшего. Он понимал, что ничем хорошим это не закончится, но продолжал оттягивать момент их расставания. Он жалел об этом 1000 раз после той секунды, когда ему сообщили о том, что Изабель удалось каким-то образом сбежать из своего заточения. Искать женщину долго не пришлось. Оставшись без защиты высшего и стен его замка, ее поймали и растерзали оборотни, учуя на ней запах врага. Влад злился и не понимал, почему эта глупая девка просто не могла тихо сидеть на месте и покорно принимать его особое отношение к себе. Высший помнил, что Изабель постоянно плакала и просила отпустить ее на свободу, потому что у той якобы была дочь. Слезы не трогали вампира, как и история про тяжелобольную девушку, которой требовалось много денег и медицинская помощь. После побега своей любимой шлюхи Владислав был так зол, что приказал найти девчонку и привести в замок, чтобы лично свернуть ей шею, раз он не успел этого сделать с ее матерью. Когда в замок доставили бледную, исхудавшую до ужаса девчонку, что-то внутри Влада все же дрогнуло. Лиза была так похожа на мать и смотрела на него своими мутными от болезни глазами, вокруг которых залегли огромные тени, без страха и ужаса, даже немного с надеждой, что вскоре ее мучения закончатся. «Кто вы?» – тихо спросила Лиза, и ее голос дрогнул, но не от страха, а скорее от усталости. «Я твоя смерть», – выдохнул Влад и впился в нежную кожу на шее девушки, чтобы убить, но подарить новую жизнь. «Спасибо», – прошептали губы Лизы, и девушка, закатив глаза, улыбнулась, наконец ощущая, что боль уходит из ее тела. Тогда Влад понял, что он хочет большего, чем просто война с волками. Эта бессмысленная бойня больше не приносила ему былого наслаждения и удовлетворения. После потери Изабель мужчина больше не хотел истреблять. Он хотел поставить этих тварей на колени, посадить на цепь и заставить страдать долгие мучительные годы. Поэтому спустя некоторое время, когда его полукровки притащили в замок истинную одного из оборотней, который к тому времени только занял место вожака, вампир не стал убивать волчицу, а наоборот, дал ей возможность обрести то, чего она желала больше всего на свете. Конечно, взяв перед этим клятву об одной услуге. Кровь Алисии оказалась весьма необычной по своему составу, поэтому несчастной долгое время не удавалось забеременеть. Зато ее возможность взаимодействовать с ядом вампира пришлась очень по душе высшему, и в его голове родился план по окончательному и бесповоротному завоеванию мира. В лаборатории истинной Александра вкололи препарат, который на некоторое время изменил состав крови, что позволило Алисии забеременеть, а потом и родить маленького оборотня, девочку Дану. Благодаря ей весь мир должен был пасть к ногам высшего. Владиславу оставалось только ждать, что не особо огорчало его, потому что времени у бессмертного впереди было очень много. Мужчина практически забыл Изабель и продолжил привычный для его сущности образ жизни. много крови, шлюх и запаха смерти. История обращения Лизы Владислав не рассказал ни Виктору, ни остальным своим отпрыскам, посчитав эту информацию чем-то сокровенным, личным, чем он ни с кем никогда не поделится. Он дал девушке новую жизнь, новое имя и возможность доказать ему, что тогда не ошибся в ней. И она не подвела своего господина. Уже через несколько лет доказала, что от больной девушки Лизы не осталось и следа. Ее место навсегда заняла холодная, безжалостная Шантарель, идеальная машина для убийств оборотней.